Гуров всегда считал, что самая правильная из всех возможных версий в расследовании преступления – самая простая. Но вот сейчас все было уж совсем просто. Еще не возникло ни единой версии о том, кому и почему было выгодно исчезновение Ширяева, а подозреваемые в похищении уже найдены. И это настораживало Гурова. Сыщик не слишком верил в причастность двух телохранителей к пропаже их босса. Однако их показания расходятся с тем, что рассказала соседка бизнесмена. Следовало выяснить, что же произошло на самом деле. И Гуров еще раз уверился в том, что был прав, собираясь допросить сладкую парочку у себя в кабинете. Но пока Веселов доставляет двух подозреваемых в главк, сыщик собирался наведаться в офис Ширяева и поговорить там с главой охраны фирмы, формально являвшимся и начальником телохранителей Ширяева. Фирма «Гранит» располагалась неподалеку от дома ее владельца, в Успенском переулке. И Гуров добрался туда без труда и почти без потери времени. Вахтер указал ему, где находится кабинет начальника охраны, и, выписав временный пропуск, разблокировал вертушку, закрывавшую проход вглубь коридора. Дойдя до нужной двери, Гуров постучал и, дождавшись приглашения, вошел. С поста охраны уже сообщили начальнику, кто именно к нему идет. И тот встретил старшего оперуполномоченного почти у дверей. «Здравствуйте, Лев Иванович, если не ошибаюсь». Гуров утвердительно кивнул. «Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе?» «Спасибо. Ни того, ни другого». Отказался сыщик, усаживаясь в одно из кресел и внимательно рассматривая начальника охраны «Гранита». «Мне хотелось бы задать вам пару вопросов». Тополев Леонид Семенович выглядел более чем внушительно. По 2 метра ростом и не намного меньше в плечах, он производил впечатление нерушимой глыбы, совсем под стать названию фирмы, за безопасность которой отвечал. Казалось бы, и двигаться Тополев должен был не быстрее гранитной горы, но на удивление сыщика в жестах начальника охраны была какая-то совершенно непостижимая для его комплекции почти кошачья грация. Тополев поймал удивленный взгляд сыщика. «Спецназ военной разведки!» Улыбнулся он. «Прослужил почти 10 лет, пока не комиссовали после ранения. Так о ком вы хотели поговорить?» «Звягинцев и Рамишев», — назвал сыщик фамилии двух телохранителей Ширяева. «Мне нужны будут их досье, как, впрочем, и всех остальных телохранителей, работавших с Виктором Эдуардовичем и его женой, но это позже. Пока я хочу услышать ваше мнение о них». «Звягинцев и Рамишев», — словно задумываясь над тем, кто это такие, повторил Тополев. «Ребята вполне надежные, насколько это возможно в наше время. К работе относятся серьезно, нареканий не имеют. Оба бывшие спортсмены. Оба прошли курсы подготовки телохранителей при Главном управлении МВД». «Вот даже как!» – удивился Гуров. «И как они к вам попали?» «Около полугода назад, когда Виктор Эдуардович женился, он решил усилить меры безопасности и нанять еще нескольких телохранителей», – ответил Тополев. «Я лично подбирал ему людей, но ни одна из кандидатур шефа не устроила. Тогда он связался с кем-то из своих знакомых, и на следующий день явились Звягинцев и Рамишев». «А с кем именно консультировался Виктор Эдуардович?» — поинтересовался сыщик. «Извините, не знаю», — развел руками начальник охраны «Гранита». «Просто шеф сказал, что этих людей прислал его хороший знакомый, и попросил меня проверить, так ли парни хороши, как они говорили. И Звягинцев, и Рамишев тесты прошли успешно. Только тогда Виктор Эдуардович подписал приказ об их приеме на работу. Еще что-нибудь?» «Скажите, а не поступали ли какие-нибудь угрозы в адрес Виктора Эдуардовича?» — поинтересовался Гуров, почти уверенный в том, что услышит в ответ. «Не знаю», — пожал плечами Тополев, почти так же, как полчаса назад это делал Ливонов. «Если какие-то угрозы и были, мне об этом ничего не известно. По крайней мере, после свадьбы все было тихо». «А до свадьбы?» — уцепился за фразу Гуров. «Да как вам сказать?» — протянул Тополев. До Анны Владимировны была у Виктора Эдуардовича одна девушка, просто знакомая. Так вот, когда она узнала, что шеф женится, звонила пару раз и обещала плеснуть невесте в лицо кислотой. Но потом успокоилась. То есть ничего не случилось. «Вот как?» — хмыкнул Гуров. Тополев как-то виновато посмотрел на него. «Ну что же, не буду размахивать шашкой. Мы еще поборемся». «Что-что?» — оторопел начальник охраны. «Ничего, это просто присказка», — улыбнулся сыщик. «Дайте мне адресочек этой несчастной брошенной любовницы». «Пожалуйста», — пожал плечами Тополев и, что-то написав на листке бумаги, протянул его сыщику. «Но лично мне кажется, это все ерунда». «Как сказать?» Покачал головой Гуров и, поднявшись из-за стола, взял две папки с личными делами телохранителей. «Если позволите, я заберу эти документы с собой. Они мне могут понадобиться». «Пожалуйста, только потом верните», — улыбнулся Тополев. «Нам они еще тоже могут пригодиться».